10-17. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Применяют тормозной метод. Массируют локальные и отдаленные точки. В течение первой процедуры массируют одну локальную и одну-две отдаленные точки. К середине курса количество массируемых точек доводят до 8. Причем массируют главным образом точки на левой половине тела. Локальные точки. Гэшу. Кнаружи от промежутка между остистыми отростками 7 и 8 грудных позвонков на 1,5 цунь. Ганьшу. Кнаружи от промежутка между остистыми отростками 9 и 10 грудных позвонков на 1,5 цунь. Даньшу. Кнаружи от промежутка между остистыми отростками 10 и 11 грудных позвонков на 1,5 цунь. Пишу. Кнаружи от промежутка между остистыми отростками 11 и 12 грудных позвонков на 1,5 цунь. Вэйшу. Кнаружи от промежутка между остистыми отростками 12 грудного и 1 поясничного позвонков на 1,5 цунь. Саньцзяошу. Кнаружи от промежутка между остистыми отростками 1 и 2 поясничных позвонков на 1,5 цунь. Шэньшу. Кнаружи от промежутка между остистыми отростками 2 и 3 поясничных позвонков на 1,5 цунь. Цихапшу. Кнаружи от промежутка между остистыми отростками 3 и 4 поясничных позвонков на 1,5 цунь. Дачан-шу. Кнаружи от промежутка между остистыми отростками 1 и 5 поясничных позвонков на 1,5 цунь. Дзуйцуе. На средней линии живота ниже мечевидного отростка на 1,5 цунь. Шань-вань. На средней линии живота ниже мечевидного отростка на 2,5 цунь. Сявань. На средней линии живота выше пупка на 2 цунь. Футунгу. Ниже уровня мечевидного отростка на 2,5 цунь и кнаружи от средней линии живота на 5 фэнь. Лянмэнь. Ниже уровня мечевидного отростка на 3,5 цунь и кнаружи от средней линии живота на 2 цунь. Тяньшу. На уровне пупка кнаружи от средней линии живота на 2 цунь. Отдаленные точки цуйцзе на складке локтевого сгиба у локтевого края сухожилия двуглавой мышцы плеча. Цзусанли, синцзянь, хэгу, вайгуань, джигоу, нэйгуань.